Лилиан Джексон Браун. Кот, который учуял крысу. Читает Агния. 1. Стоял поздний октябрь, и округу Мусскаунти угрожала опасность быть стертым с лица земли. На эти места обрушилась небывалая засуха, и стоило только вспыхнуть искрой, все городки, фермы и леса округа при сильном ветре могли в одночасье превратиться в пепел. Добровольцы, организовавшие пожарные расчеты, дежурили на улице все ночи напролет, а прихожане 14 церквей округа молились о снеге. Не о дожде, а снеге. Зима всегда начиналась с трехдневного урагана, называемого Великим. И вьюга наносила сугробы футов 10 высотой, которые погребали под собой все вокруг. И потому добропорядочные жители Мусскаунти, вооружившись вощеными лопатами для уборки снега, покупали антифриз и меховые наушники, запасали питьевую воду ящиками, батарейки для фонариков коробками и молились. Однажды поздним вечером на одном из подоконников в индейской деревне, располагавшейся к северу от Пикокса, столицы округа, вытягивая шею, вертя носиком и принюхиваясь, сидел кот. Наблюдавший за ним мужчина подумал, похоже, он учуял скунса. В новом окруженном лесом местечке, куда они недавно переехали, все было незнакомо – и пейзаж, и звуки, и запахи. Мужчина вышел на улицу посмотреть, что случилось, но никакого скунса не обнаружил. Стояла тихая, прохладная ночь. Вдруг тишина взорвалась оглушительным воем полицейской сирены, и ей вторил гудок пожарной машины, мчавшейся по дальнему шоссе к югу. Звук внезапно оборвался. Автомобили достигли цели своего назначения. Успокоившись, что еще один лесной пожар взят под контроль, мужчина вернулся в дом. Кот спокойно лакал воду из мисочки. Просто удивительно, что он учуял дым за 3 мили, безветренную ночь, да еще при закрытом окне. Впрочем, Као-Кукун и был удивительным котом. Они переехали в индейскую деревню на зиму. 2 сиамца и их личный слуга Джим Квиллер. Последний также занимался тем, что вел колонку в местной газетенке «Всякая всячина», издаваемой 2 раза в неделю. Это был мужчина средних лет, лауреат многочисленных премий, полученных в былые времена, когда он, работая репортером-криминалистом, печатался в столичных газетах центра. Где-то там, где жители Мусскаунти называли все остальные районы Соединенных Штатов. На север его привели странные обстоятельства. Но так или иначе, он прибыл сюда вместе со своими питомцами, пережившими в прошлом, как и Квиллер, немало бурных деньков. Као-Кукун, известный в народе как Коко, был гладкошерстным, крупным котом с поразительной смекалкой и интуицией. Мягкая и ласковая кошечка Юм-Юм росточком вышла поменьше. Оба питомца щеголяли желтовато-коричневым мехом с бурыми пятнышками на лапках и кончики хвоста. Окрас характерный для этой породы, а на темных мордашках животных сияли живые, небесно-голубого цвета глаза. Кошечка была предметом обожания Квиллера благодаря своей изящной аристократической походке и игривому нраву, а кот вызывал у него восхищение как обладатель роскошных усов – 60 антенн вместо обычных 48. По случайному стечению обстоятельств Джим Квиллер тоже славился пышными усами – соль с перцем. Усы эти появлялись каждый вторник и пятницу в газете перед рубрикой «Бойкое перо». И по этой примете журналисты узнавали повсюду, где бы он ни появился. Квиллер был хорошо сложен, рост имел 6 футов 2 дюйма, и увидеть его можно было в самых разных местах. То несущимся куда-то на велосипеде, то обедающим в ресторане, то строчащим репортаж. Он мог претендовать на известность другого рода, не только как обладатель роскошных усов или интригующей фамилии. Провидение сделало его наследником огромного состояния клингеншойнов, так что он был одним из самых богатых холостяков северо-восточного региона Центральной Америки. Будучи филантропом, он вложил свое состояние в благотворительный фонд, за что снискал расположение всего населения Мусскаунти. После происшествия с лесным пожарищем, которое унюхал его выдающийся кот, Квиллер покормил оголодавших питомцев и проводил их в уютную комнату на втором этаже, где включил телевизор без звука, чтобы убаюкать своих любимцев. Затем он поудобнее устроился в большом кресле просмотреть свежие журналы до выпуска вечерних новостей по местному каналу ПКС. Последний, кстати, выступал один из помощников шерифа. Внезапно вспыхнувший пожар на Чипмунской дороге, что неподалеку от шахты Большая Б, был потушен благодаря усилиям пожарников-добровольцев из Кеннебека. Когда пожарный расчет прибыл на место происшествия, огонь уже подбирался к наземным сооружениям шахты, представляющей собой один из 10 исторических памятников, находящихся, согласно последнему решению администрации, под охраной округа. Еще раз напоминаем водителям автомобилей, движущихся по загородным трассам. В связи с пожароопасной обстановкой просьба не выбрасывать непотушенные окурки в окно. Сухая трава на обочине дороги и пересохшая молодая поросль могут вспыхнуть как труд от малейшей искры. Это уже третье стихийное бедствие за истекшую неделю. Квеллер пригладил усы. Он часто так поступал, когда в его голове начинали роиться подозрения. Как ни странно, усы порой помогали ему находить ответы на разные вопросы. Он подумал о поджогах, этих ужасных актах вандализма. В новостях стали передавать все чаще. Какой-нибудь злоумышленник мог поднести спичку к зданию шахты только для того, чтобы насолить мирным обывателям. Однако местные жители отказывались подозревать в таких преступлениях своих земляков. Тем не менее, Квиллер был рад, что покинул перенаселенный центр с его высокой преступностью, постоянными пробками на дорогах и воздухом, отравленным выхлопными газами, и избрал для себя провинциальную жизнь со всеми ее невинными причудами. Сам он не имел склонности попусту чесать языком, зато охотно прислушался к разговорам, которые велись за столиками в кофейнях, на улицах или за стаканчиком доброго вина. Рог изобилия, из которого сыпались пикокские слухи, похоже, не оскудевал никогда. В супермаркете Тудлов, где он на следующий день покупал бакалею, 3 последних лесных пожара были главной темой для обсуждения. Каждый посетитель выдвигал свою версию происшествия. Никто не верил шерифу. Мол, все это сказки для детей, а обман, прикрывающий нечто более серьезное. Власти просто пытаются погасить панику. Продукты предназначались для Полли Дункан, директора публичной библиотеки. Квиллер заключил с ней своеобразный договор. Он приобретал для нее разнообразную еду, а она взамен наводила порядок на его письменном столе. И еще частенько приглашала его на ужин. Для него это было больше, чем обычное деловое соглашение. Полли была самой главной женщиной в его жизни. Очаровательная, умная и к тому же одного с ним возраста. Приглашения на ужин доставляли Квиллеру массу удовольствия, особенно зимой, когда он закрывал свою летнюю резиденцию, перестроенный амбар, где раньше хранились яблоки, и переезжал в свое логово в индейской деревне. Там, в нескольких шагах от поля, у него был кондоминиум, сокращенно кондо. Время от времени он любил менять адреса. Это хоть как-то примиряло его с неудовлетворенной страстью к бродяжничеству, благодаря которому он стал весьма преуспевающим журналистом где-то там. Индейская деревня была новободной структурой, жилой район в пригороде, отвоеванный Пикоксом после многолетних тяжб. Застройка тянулась вдоль берега реки Итипетиваси. Деревенского вида домишки из кедра были разбросаны среди деревьев там и сям. Каждый кондоминиум состоял из 4 блоков, плюс служебное помещение, клуб и сторожка у ворот. Квиллер занимал 4-й блок в одном из таких домиков под названием «Ивы». 3-й блок принадлежал Джо Банкеру, метеорологу из городского управления службы погоды, сокращенно ГУСП, известному под псевдонимом Уэзербигуд. На самом деле его звали Погот Хор. Во 2-м блоке появился новый сосед Кёрт Соловью, букинист из Бостона, торговавший редкими книгами. На склоне лет он решил вернуться в родные пенаты. «Интересно, как его зовут по-настоящему?» – перешептывались деревенские остряки. Проживавшая в 1-м блоке Полли Дункан, на которой эрудиция книготорговца производила большое впечатление, заметила. «Если мы приняли человека с фамилией Квиллер, где «В» явно лишнее, и вводим дружбу с соседом, который зовет себя Погот Хор, значит, не моргнувши глазом, мы проглотим и эту птицу. Тем более, что Соловьев очень милый и славный старик. Это было самое важное. Стены между прилегающими друг к другу блоками были тонкими, как бумага. К тому же в здании имелась масса других архитектурных огрехов. Но зато домики располагались в престижном, весьма живописном районе, не считая массы других достоинств, весьма ценимых его обитателями. Добравшись до первого блока с охапкой пакетов, доверху набитых разнообразными полуфабрикатами, Квиллер вытащил собственный ключ, открыл дверь и зашел в квартиру. Полли была в библиотеке, поэтому его приветствовала только парочка хозяйских котов. Поздоровавшись с живностью, Квиллер направился к холодильнику загрузить заморозку. У всех блоков была одинаковая планировка – прихожая, гостиная с высоким потолком и застекленной стеной с видом на реку, парочка спален наверху, кухонька и ниша, играющая роль столовой, на первом этаже. На этом сходство заканчивалось. Блок Полли был хорошо обставлен, вернее, заставлен мебелью, сплошной антиквариат, полученный в наследство от дальних родственников. Квиллер же предпочитал нарочитую простоту современного дизайна, где в качестве декоративного акцента присутствовали 2-3 старинные вещицы. Когда друзья спрашивали его, почему вы с Полли не поженитесь, он отвечал, наши кошки несовместимы. Однако правда заключалась в том, что он задыхался среди громоздкой мебели XIX века, а Полли испытывала те же чувства по отношению к модерновым штучкам Квиллера. С браком ничего не получилось. Каждый остался при своем интересе. На прощание Квиллер сказал несколько слов Бруту, мускулистому, откормленному сиамцу, и поискал глазами Катту, кошечку помоложе и поменьше ростом. Перед глазами у него что-то промелькнуло. Кошка в мгновение ока взгромоздилась на карниз для штор. У нее, как и у всех сиамских кошек, любовь к высоте была в крови. «Ну что, ребятки, ждете великого?» – спросил он. «До первого снега уже недолго осталось». Ответа не последовало, но Квиллер умел читать кошачьи мысли. Зверюги почуяли, что от репортера пахнет другими кошками. Они знали Квиллера. Он и раньше бывал здесь и даже кормил их, когда Полли отсутствовало. Ну вот можно ли ему доверять? И что это за странная щетина торчит у него на лице? Когда Квиллер вернулся к ужину, назначенному на 18:30, Брут потерся о его лодыжки, а Ката замяукала и принялась крутиться возле его ног. Они почуяли, что в кармане гостя припасено для них угощение. Из кухни донесся усталый голос Полли. «Квилл, я приползла позже, чем рассчитывала. Будь добр, покорми, пожалуйста, кошек. Для кота открой баночку спецдиеты, а для кошки лосося в сливочном соусе. И если хочешь, сунь диск в стерео. Только не Моцарта». «Ну, что у нас на ужин?» «Мясной бульончик с овощами и лазанья». «А мандолину слушать будешь?» Полли придвинула к большому окну складной столик в виде бабочки и два стула «Макинтош» с поперечными рейками на высоких спинках и заставила столешницу серебром периода регентства и вежевудским фарфором. Добавив изрядное количество пармезана в суп, Квиллер спросил, «Ну что новенького, Полли?» Он знал, что библиотека являлась неофициальным пунктом сбора пикокских новостей. «Все волнуются из-за пожаров», — ответила она. «Шахта Большая Б принадлежала когда-то прабабушке Мэгги Спрэнкл. Ты же понимаешь ее, кондрашка хватит, если она узнает, что там что-то случилось». Квиллер пригладил усы. «Когда-нибудь шахте что-нибудь угрожало?» «Я ни о чем подобном не слышала. А живу я здесь с тех самых пор, как закончила колледж». Забавно, что вчерашнее происшествие совпало с открытием памятных досок. Накануне входа каждой из 10 шахт, объявленных народным достоянием и исторической ценностью, были установлены бронзовые мемориальные доски. Подарок анонимного дарителя. Мэгги сказала то же самое. «Знаешь, ведь это она, неизвестный даритель. Только она не хочет, чтобы звучало ее имя». «Ты не проболтаешься?» «Конечно, нет». Квиллер уже знал эту тайну из 3 других источников. Когда была подана лазанья, разговор перекинулся на нового менеджера Центра искусств Барб Огилви, которая стала виртуозом художественного вязания. «Отличный выбор», — сказала Полли. «Она очень организованный человек и, к тому же, обаятельнейшая личность. Она собирается преподавать свой предмет целому классу, чтобы иметь возможность вязать на работе, а это хоть как-то компенсирует ее скромные заработки учителя. Как-то раз на ярмарке народных промыслов я купила у нее полосатые шерстяные носки для рождественских подарков. «Надеюсь, не для меня?» – отмахнулся Квиллер. «Между прочим, прими мои поздравления. Никогда в жизни не ел такой вкусной лазаньи». «Спасибо. Она из ближайшего гастронома», – с вызовом ответила Полли, парируя его наглое замечание насчет носков. «Знаешь, Беверли Форфор никогда не годилась в менеджеры, хотя как человек она мне очень нравится. Интересно, где она сейчас?» «Она нашла работу в большом университетском городе. Я узнал это совершенно случайно», – доложил Квиллер. «Теперь ей не придется волноваться о цыплятах, переходящих дорогу в неположенном месте, или о потоках грязи на тротуарах после того, как мимо проехал трактор». «У нее такая странная прическа, ты помнишь?» – спросила Полли. «Да, но ноги у нее красивые». «Возьми соус, Квилл», – Мэгги готовила. «Рецепт получен от шеф-повара гостиницы «Макинтош». «Кстати, местный клан Макинтошей подарил гостинице древний шотландский камень для кёрлинга. Слышал об этом? Теперь он стоит в фойе под стеклянным колпаком». «А что, Соловью все еще торчит в гостинице?» «Нет, фургон из Бостона наконец-таки прибыл вместе с его мебелью и книгами. Интересно, почему на это ушло столько времени?» «Наверное, фургон заблудился в пути», – предположил Квиллер. «Они просто не нашли Пикакса на карте. Кроме того, груз был втрое тяжелее обычного, и сюда его притащили, сделав крюк через Майами или Сент-Луис». «Они встретились с Кёртом Соловью на дружеской вечеринке в деревне, и его эрудиция произвела на Квиллера и Полли сильное впечатление. Хотя внешность его они сочли заурядной, а самого его личностью малоинтересной. Он намеревался опубликовать свой собственный книжный каталог и открыть бизнес «Книга почтой» прямо у себя в домике. Квиллер-собиратель книжных древностей задал ему вопрос насчет Диккенса и получил ответ. «Если вы интересуетесь Диккенсом, я могу достать для вас трехтомник «Скетчи Боза» за 30 тысяч. Первый и второй тома были опубликованы в 1836, а третий – годом позже». Квиллер кивнул со всей серьезностью. Он никогда и ничего не покупал в букинистической лавке Пикакса дороже, чем за 4-5 долларов. Когда они с Полли обсуждали события дня, ужиная за столиком бабочка, его подруга жизни спросила. «Не думаешь ли ты, что присутствие книготорговца, специалиста по редким книгам, придает особое элкат нашей компании?» В переводе «яркость, блеск». «Ну и какой еще блеск тебе нужен? У нас уже есть ты, и человек погоды из ГУСПа, и газетчик, и член городского совета, и даже сам застройщик индейской деревни». Последний персонаж был упомянут с изрядной долей сарказма. Вряд ли можно было сказать, что жители кондоминиума обожали Дона Эксбриджа. Они винили его за тонкие, как бумага, стены, текущие крыши, дребезжащие стекла и гулкие полы. Но зато все они, убеждали себя обитатели индейской деревни, жили в очень престижном районе. После десерта свежей груши и горгонзола Квиллер развел огонь в камине, и они с чашками в руках уселись перед уютным камельком. Чай для нее, кофе для него. Он знал Полли давно, но не настолько, чтобы спросить, какой сорт кофе ты покупаешь, и сколько лет он валяется у тебя на полке, и как ты его завариваешь. Полли мягко поинтересовалась. «Ну, как тебе кофе, дорогой?» Она знала, что Квиллер – тонкий ценитель этого напитка. «Недурственно», – промычал репортер, подразумевая, пить можно. «Я рада, что тебе понравилось. Это всего-навсего растворимая бурда без кофеина». Позже, когда Квиллер уходил, ему на глаза попалась точеная деревянная шкатулка, лежавшая на столике в прихожей. В длину она была намного больше, чем в ширину и высоту. На резной крышечке, открывавшейся на петлях, переплетались листья и грозди винограда, а в центре рельефно выделялось слово «печаточница». «Где ты достала эту шкатулку?» – спросил он. «Ах, эту!» – она пожала плечами. «В тот день, когда прибыл фургон с вещами, я решила, что неплохо было бы по-соседски пригласить Кёрта на простенький ужин. И я думаю, шкатулка мне досталась в знак благодарности». Она отбросила прекраснейшую фамилию нового соседа, называя его по-свойски просто Кёрт. «А каково ее назначение?» – решительно поинтересовался он. «Это перчаточница. Здесь можно хранить перчатки. Видишь, буква «Р» почти не видна из-за листвы. Она когда-то принадлежала его матери, и теперь он захотел передать ее мне. По-моему, очень трогательный жест». «Угу», — отозвался Квиллер. «Вообще-то мне не очень нравится светлый дуб с пышными гирляндами из плодов и листьев. Она какая-то мужская. К тому же у меня есть примиленькая перчаточница. Сестра гарусом вышивала. Так что возьми себе эту, Квилл». «Она старинная?» — поинтересовался репортер. «Похоже, начало 20 века. Хочешь, бери, хочешь, нет. Но только не рассказывай Кёрту, что я ее тебе передарила. Давай положим ее в пакет на случай, если он выглянет из окна, когда ты будешь тащить его подарок к себе домой». Перчаточница смотрелась очень мило на современном отполированном комоде, что стоял у Квиллера в прихожей. Достаточно древняя, чтобы заинтересовать гостей, но не антиквариат, который казался бы выпендрежем его жилища. Он незамедлительно набил сундучок зимними перчатками, шерстяными вязаными, кожаными, с меховым подбоем. Теперь шкатулка стояла рядом с лампой ручной работы, приобретенной на ярмарке ремесленных изделий. Тяжелый кованый столбик из меди. Сиамцы сразу почуяли новинку и подошли, чтобы обнюхать незнакомый предмет. Нос Коко прошелся по выпуклым буквам коробочки справа налево. «Он читает задом наперед», — всегда говорил Квиллер. Затем, внезапно, внимание кота что-то отвлекло. Он спрыгнул с комода и направился к южному окну, вытягивая шею, сосредоточенно принюхиваясь и неистово размахивая хвостом. Не дожидаясь воя полицейской сирены и тревожных гудков пожарной машины, Квиллер выскочил на улицу и бросился к своему автомобилю как раз в тот момент, когда человек погоды возвращался домой после вчерашнего прогноза. Квиллер быстро опустил оконное стекло. «Джо, быстрее залезай!» Богот Хор был дородным здоровяком, что не мешало ему быть легким на подъем. Он всегда был готов к приключениям. Сначала дело, вопросы потом. Усевшись рядом с Квиллером, он небрежно спросил: «И куда мы?» «Я думаю, вспыхнул еще один пожар, где-то на юго-западе. Открой окно и принюхайся, не несет ли там дымом?» «Даже намека нет». «Но юго-запад через реку. Поверни направо у ворот и еще раз направо к мосту». Они домчали до перекрестка Дождливой и Карьерной. Там они остановились и начали принюхиваться, поворачиваясь вокруг своей оси. Время было позднее, и на проселочных дорогах не было видно ни одной машины. «Махнем еще одну милю на восток, по старой дороге Славы», — предложил Погод Хор. «Там шахта», — заметил Квиллер. «Кому не приходило в голову, что могут загореться горные выработки?» «Теоретически туда доступа нет. Эти заброшенные шахты окружены закрытыми грунтовыми дорогами. Там только влюбленные подростки гоняют по ночам на своих тачках. Возможно, они курят, кидая непотушные окурки в окна. Разве ты не слышал о пожарах, начавшихся днем?» Приближаясь к шахте «Былая слава», они увидели огни быстро удалявшейся машины. «Теперь понимаешь, о чем я? Я вижу включенные подфарники». Квиллер остановился, вытащил мобильник и сообщил о пожаре, вспыхнувшем на «Былой славе». Услышав завывание пожарных машин, несущихся к месту возгорания, они отправились назад в деревню. «Это мой кот учуял дым», — похвастался Квиллер. «Коко видит невидимое, слышит неслышимое и чует то, что никто учуять не может». «А мой буран никогда ничего не чует, кроме жратвы», — вздохнул Погод Хор. «Ты уже видел нашего нового соседа из второго блока?» «Я ему представился, когда пару дней назад мы встретились на дорожке у дома. Ну, перекинулись парой слов. Я его спросил, куда делся ягуар, на котором он сюда приехал. А он ответил, что такая роскошная тачка слишком выделяется среди малолитражек и пикапов. Поэтому он загнал ее ремонтником, а себе купил автофургон с кузовом. Четырехколесный привод». «А он уже знает нашу маленькую страшную тайну?» – спросил Квиллер. «Если крыша протечет, на его княженце и стоимостью 30 тысяч баксов компании Enterprises будет предъявлен такой иск, что мало не покажется». «Крыши починили, все щели залатали, и это как раз начало самой страшной засухи за последние 20 лет. Разве ты не знал? Пока ты летом нежился на бережку, они отремонтировали всю кровлю в индейской деревне». «Как? Неужели Дона Эксбриджа за совесть заела?» «Ты пропустил самое интересное. Тут была такая потеха. Наша маленькая компания совершила акт вандализма. Немножко подпортила дорожный щит компании на выезде из города. Тот, на котором надпись «Дома мы строим на века». Типичный пример корпоративной надуваловки. Ну, значит, мы дождались темноты и наклеили на рекламу огромную заплату. Кусочек с коровий носочек. Футов 12, не меньше. А на заплатке рядом с их лозунгом слова «И вечно каплет с потолка». Мы, конечно, заранее дали на лапу газетчикам. Ночной полицейский патруль объезжал район, так как сам заместитель шерифа остановился и гоготал до упаду. И никого не колыхнуло, что один из наших вандалов – член городского совета. Буквально на следующий день кровельщики вышли на работу. Квиллер кивнул с одобрением. «Отличная история! Это стоит обмыть! У тебя есть время, Джо?» «Другой раз, Квилл. Мне завтра рано вставать. Еду в Хос-Рэдиш на семейный пикник. Последняя тусовка всей родни перед первым снегом. Я слышал, что ты раскатывал на лимузине во время горного автопробега. Да, и похоже, что всю оставшуюся жизнь буду жалеть об этом».